Облик планеты Делктау графства Вараш по сравнению с временами до оккупации Альянсом Трех Наций не изменился. По крайней мере, при взгляде из космоса. Делктау была красно-бурой планетой с низкой влажностью атмосферы. С орбиты можно было невооруженным глазом разглядеть заполненные водой гигантские каньоны, сформированные когда-то конвекционными потоками между планетарным ядром и корой. Человек с хорошим зрением мог бы кроме этого разглядеть еще и многочисленные озера с болотами. При всем при том, для жителей Делктау всегда оставалось загадкой, почему другие говорят, на этой планете нет морей. Они называли морями заполненные пресной водой каньоны и испытывали к ним привязанность, непостижимую для иностранцев. В том месте, где одно из этих морей, море Фай, пересекало экватор, находился крупнейший город Делктау, столица под названием Мэй. Именно из Мэя до планеты стационарной орбиты тянулась орбитальная башня. У планеты Делктау был небольшой период обращения вокруг оси, вкупе с малым количеством воды это порождало частые песчаные бури, впечатляющее зрелище по меркам обитаемой части Вселенной. И потому высота планеты стационарной орбиты тоже была невелика. По этой причине космопорт, расположенный посередине орбитальной башни, был на высоте всего 26 тысяч километров. На орбите выше планеты стационарной на 7,1 тысяч километров находилось космическое поместье графа Вараш. Поскольку орбитальная башня тянулась за космопорт, кстати, в силу открытого в стародавние времена физического закона, в противоположной точке поверхности планеты для баланса пришлось возвести высокую иглу и прикрепить к ее концу астероид. Космическое поместье время от времени меняло орбиту, чтобы избегать столкновения с углекристальными нитями. Вараш стал страной в составе Империи сравнительно недавно. Да и на поверхность Делктау, его единственной обитаемой планеты, первые колонисты спустились всего сотню лет назад. В подобного рода молодых наземных мирах формируется своеобразная мешанина из людей, эмигрировавших сюда из других наземных миров. Это общество, как правило, бывает рациональным, но не очень интересным. В этом отношении Делктау было исключением, потому что первые ее обитатели все эмигрировали из древнего наземного мира под названием Рвамгам, находящегося в маркизате Иркаш. Позже сюда стали эмигрировать люди и из других стран. Однако почти все наземные граждане Вараша имели далекое родство с Иркашем и придерживались морально-этических норм Рвамгама. К примеру, для жителей Вараша переехать куда-нибудь даже раз в жизни было делом очень тяжелым. И людей, меняющих дома по 2-3 раза в год, они воспринимали как какие-то иные существа, обладающие довольно странными привычками. Семья графа Вараш тоже была в родстве с семьей маркиза Иркаш. И обе имели отношение к эмюрам, одной из семи основателей. Эмюры выбрали общие черты дизайна своих гербов стрекозу. На гербе семьи графа Вараш, конечно, тоже была стрекоза. Стрекоза и молния – так назывался герб семьи графа и графства. Над воротами шлюза, служащего главным входом в космическое поместье графа, и располагался этот герб – стрекоза и молния. Его было отлично видно, поскольку Багбирж приблизился к космическому поместью вплотную на 100 сантиметров. «Хорошая рука у пилота», – восхитилась Лафиль. «Ага», – кивнул Джинта. Сейчас на Багбирше не было ни единого вассала семьи графа Хайт. Следовательно, и кораблем управляли не вассалы. Это были наемные служащие торгового флота Империи. «Вот бы их к себе взять», – подумал Джинта. Но это было невыполнимое желание. Статус торгового служащего Империи гораздо соблазнительнее, чем статус вассала семьи графа Хайт. Более того, все они были офицерами космических сил из первой очереди резерва. Если положение на фронтах ухудшится, их непременно призовут. Из-под ворот шлюза выдвинулся мостик и подсоединился к Багбиршу. Решив, что от него требуется что-то сказать, Джинта включил корабельную трансляцию. «Говорит граф Хайт», – борясь с чувством неловкости, представился он. «Думаю, вы уже знаете, но я временно вас покидаю. До моего возвращения командование этим кораблем вверяется инспектору Иэстэшу. Тут Джинта замялся в поисках заключительных слов. «Ситуация очень неопределенная, но я рассчитываю на вас всех». Закончив говорить, он тут же ощутил на себе критический взгляд Лафили. «Я что-то неправильно сказал?» Робко поинтересовался он. «Но приемлемо», — холодно ответила Лафиль. «В любом случае, по-моему, все были сильно заняты и поэтому не слушали».